Глава пятая. К тому моменту, как Руднев закончил разговор с Марией Александровной, ситуация в доме Михайловских поменялась в более деловую сторону. Гости все разъехались. Лебедев тоже уехал, оставив, правда, Терентьева в состоянии холодного бешенства. «Вот, Дмитрий Николаевич!» — процедил сыскной надзиратель сквозь зубы. От сдерживаемого гнева у него ходили желваки. «Я теперь и не понимаю, какая у меня задача. Убийцу найти или сказки карамельные для высокого начальства сочинять?» «Сказки?» «Ну да. К утру от меня требуется доклад для самого обер-полицмейстера. Да что бы в нем изложено было, как мои следственные действия в полной мере картину трагического происшествия проясняют и дают абсолютную уверенность, что не позже, как в трехдневный срок, душегуб будет пойман и отдан в руки правосудия. Черт возьми!» «Вот оно мне сейчас в самый раз отчеты фантазийные писать. Начальству-то завсегда виднее. Когда седалище в кресле высоком, мысли-то яснее. И точно известно, как следствие вести нужно». Анатолий Витальевич с трудом перевел дыхание. «Простите, Дмитрий Николаевич. Лебедев мне всю душу вымотал. Что вам эта юная фурия, дочь Михайловского, рассказала?» Руднев вкратце пересказал свой разговор с Марией Александровной. Терентьев присвистнул. «Ничего себе! Думаете, ее словам можно доверять?» Она, несомненно, была крайне взволнована, но излагала все четко и внятно. «Я склонен ей поверить. В любом случае, нужно выяснить, что это за четыре адреса, которые она назвала. И хорошо бы подноготную вдовы узнать». «Ох, Дмитрий Николаевич, хуже нет, чем в грязном белье сановничьих жен рыться. Тем более, что тут, я думаю, все просто. Любимая дочь и мачеха, годящаяся ей в старшие сестры. Обычная ревность». «Может быть и так», — согласился Руднев. «Кстати, у нас теперь есть список гостей. Мария Александровна передала. Велите для меня переписать». Терентьев подал знак стоящему в дверях полицейскому подойти, но тут в кабинет, где шел весь этот разговор, вбежал младший надзиратель, которому нынче было на роду написано «приносить дурные вести». «Анатолий Витальевич!» От волнения он обратился к начальству не по чину. «Там...» — молодой человек запнулся. «Говорите же!» — гаркнул на него Терентьев. «Язык, что ли, проглотили? Что еще?» «Ваше высокоблагородие, там... там еще один труп нашли!» — упавшим голосом доложил молодой человек. «Тоже вампиром загрызенный!» Анатолий Витальевич шумно втянул воздух через стиснутые зубы. «Где?» «В доходном доме, в Сумниковом переулке». «Это недалеко от места убийства коллежского регистратора», — вставил Руднев. «Убит некий заезжий по коммерческой части», — закончил доклад младший надзиратель. «Его гулящая обнаружила. Оно вроде как за ней домовладелец посылал». «Черт знает что», — мрачно проговорил сыщик. «Дмитрий Николаевич, едемте». Было около 9 вечера, когда Терентьев с Рудневым выходили из казенной кареты у мрачного и грязного подъезда доходного дома в Сумниковом переулке. Зевак, благодаря позднему времени, да холодной погоде, вокруг не было. На месте преступления находились лишь напуганный домовладелец, хмурной дворник, околоточный с двумя городовыми, один из младших агентов, фотограф, да Филипп Иванович Дягилев, доктор-патологоанатом из следственного морга, обычно выезжающий на убийство вместе с Терентьевым. Кроме того, в дворницкой сидела размалеванная девица, одетая так, что сомнений в ее ремесле не возникало. Она шумно всхлипывала и размазывала по лицу слезы вместе с сурьмой и румянами, отчего внешность ее, и без того малопривлекательная, сделалась совсем уж жалкой. «А ну, жулька, кончай слякоть разводить!» — цыкнул на нее околоточный. «Не видишь, начальство приехало!» Начальство и впрямь. К сантиментам было не расположено. «Кто такая?» — резко спросил Терентьев. «Жули!» «Какая, мать твою, жули!» — рявкнула колоточный. «Простите, ваше высокоблагородие, это Хавронья Ильинична Морозова, желтобилетница. Она убиенного нашла. Верещать, ясное дело, начала, но дворник городового и вызвал. Да не реви ты, жулька! На вопросы господина сыскного надзирателя отвечай». «Как вы оказались в квартире убитого?» — спросил Анатолий Витальевич. «Ясное дело, как?» Шмыгая носом и заикаясь, ответила мадемуазель Хаврония Жули. «Вон, ентот меня к нему вызвал». Она кивнула на домовладельца. 50 копеек посулил, а оно, вон как, никакого гонорару, да еще и страху натерпелось». Гулящая снова разревелась. «В отделение ее», — приказал Анатолий Витальевич. Завтра с ней разбираться будем». «Это за что же?» — взвилась желтобилетница. «Для вашего же блага, мадемуазель», — хмуро ответил Терентьев. «Вы свидетель, вдруг злодей решит вас убить». Хаврония Морозова взвизгнула и послушно пошла с городовым, причитая сквернословие. «Так», — Анатолий Витальевич повернулся к домовладельцу. «Теперь вы рассказывайте, как дело было». «Что же тут рассказывать?» — зачастил напуганный домовладелец. «Это наш жилец. Они раз в месяц из Нижнего приезжают по каким-то там торговым делам. За квартиру платят. Исправно. Ближе к делу». «Так я же и говорю-с. Они въехали-с сегодня и, как водится, послали меня, так сказать, обеспечить программу-с, культурную, ну-с, то есть барышню, и выпить там, закусить. Я им водки принес и шоколадку для мамзели. Они так-с всегда заказывали-с. Жульку пригласил на вечер. Она из местных самая горячая. Вот, собственно, и все-с. Жулька к нему поднялась и давай голосить. Я туда, а там кошмар-с». Терентьев махнул младшему агенту. «Зафиксируйте показания этого устроителя культурных развлечений», — хмуро и устало приказал он. Тут по лестнице, ведущей от квартиры убитого, спустился доктор Дягилев. «Анатолий Витальевич», — раздраженно позвал он, — «мне сколько вас ждать прикажете, а? Господин Руднев, добрый вечер. Вам я рекомендую пока остаться здесь». «Здравствуйте, Филипп Иванович», — откликнулся Руднев. «Я отправлял к вам Белецкого. Он застал вас?» «Да, к сожалению», — проворчал доктор. «Своими навязчивыми вопросами ваш помощник мешал мне работать. В следующий раз я выставлю его за дверь, а вы, милостивый государь, изволите дождаться официального отчета». «Так Белецкий и здесь? С вами приехал?» «Нет, Дмитрий Николаевич. Я отправил его к своему учителю, профессору Касьянову. Он специалист по экзотическим убийствам. Анатолий Витальевич, идете вы, наконец, или нет?» Терентьев поспешил за доктором. Филипп Иванович Дягилев был человеком уникальным. Несмотря на свой скверный, ворчливый характер, в сыскном отделении он пользовался всеобщим уважением и даже что обожанием за глубокую порядочность и высочайший профессионализм. В судебную медицину Дягилев пришел из полевых хирургов, имея за спиной огромный успешный опыт и достойнейшую репутацию. Столь кардинальная смена профессиональных интересов для многих его коллег казалась странной, однако сколько ни поступало к нему предложений от хирургических отделений, выбору своему он не изменил. Однажды в приватном разговоре Руднев спросил Дягилева о причинах, побудивших его связать свою судьбу с криминалистикой. «Видите ли, молодой человек», — ответил Филипп Иванович, «у живого человека всегда есть шанс с Божьей помощью самому без врачей выздороветь. А убиенные, они беспомощны, не то что жизнь и здоровье себе вернуть, но даже и на справедливое наказание своего убийцы не всегда рассчитывать могут. В иной ситуации мое ремесло — их последний шанс на возмездие. Я даю им возможность свидетельствовать в деле по их убийству, пусть даже из того света. Оно может и слабое утешение для живых. Но если так рассудить, это то немногое, что для убитого человека остается». Дягилев и впрямь относился к телам жертв с восхитительным уважением, независимо от того, был ли это труп аристократа или нищего. Он никогда не позволял себе в отношении погибших небрежности или цинизма, хотя к живым такой деликатности не проявлял. Кроме того, Филипп Иванович был пытлив до новых прогрессивных методов, собирал их и изучал. Он смело применял в своих исследованиях такие передовые теории, как дактилоскопию, определение группы крови, химический анализ тканей. И пусть результаты этой его работы не имели веса в судебных разбирательствах, сыскные, и в первую очередь Терентьев, охотно использовали их на этапе дознания. Для Анатолия Витальевича Дягилев и вовсе был едва ли не талисманом. Пользуясь своей репутацией лучшего московского сыщика, он не желал работать ни с кем, кроме как с Филиппом Ивановичем. Впрочем, это его особое отношение к ворчливому доктору и взаимное уважение Дягилева к сыщику ни в коей мере не мешало им время от времени жарко спорить, а то и вовсе не на шутку ссориться. Дмитрий Николаевич, вынужденный дожидаться, когда увезут тело, вышел в переулок. Толкаться подле каморки дворника и слушать причитания домовладельца удовольствия ему не доставляло, хотя и Сумников переулок приятным местом для прогулок тоже назвать было сложно. Вокруг было темно и тихо, кое-где в окнах пробивался слабый свет. Ни экипажей, ни прохожих в это время здесь не бывало. Дойдя до угла дома, Руднев вдруг уловил краем глаза какое-то движение. Ему показалось, что в проулке между домами мелькнула какая-то фигура. Руднев отступил в глухую тень и замер, напряженно всматриваясь в темноту. Движение повторилось. Теперь Дмитрий Николаевич был абсолютно уверен, что в проулке кто-то был. Беззвучно скользнув вдоль стены, Руднев зашел за угол. Некто, одетый в несуразный широкий балахон, крался по проулку. Внезапно в руке неизвестного зажегся фонарь. Руднев вжался в стену, надеясь, что луч не метнется в его сторону. Однако опасения его были напрасны. Незнакомец освещал дорогу перед собой и, казалось, что-то высматривал в талом снегу под ногами. Тут в вечерней тишине раздался громкий звук. То ли хлопнула дверь, то ли окно. Незнакомец вздрогнул и выпрямился. Свет фонаря выхватил из темноты мордатое лицо с тонким длинным носом и маленькими, близко посаженными глазами. Дмитрий Николаевич раздумывать не стал, он молниеносно пересек разделяющее их с незнакомцем расстояние и сильным коротким ударом сбил его с ног. Руднев, хотя и был субтилен, да невысок ростом, отличался немалой силой и ловкостью. Способствовала тому привычка ежедневных тренировок с Белецким, кое он придерживался всю свою сознательную жизнь. Падение должно было оглушить неизвестного, но он его, против ожидания, кажется, и вовсе не почувствовал. Ловко извернувшись, незнакомец вскочил на ноги. Уклонившись от встречного удара, Руднев перехватил руку, державшую фонарь, резким движением вырвал его из руки неизвестного и с силой ударил фонарем противника в голову. Удар получился скользящим из-за невероятной быстроты движения незнакомца. Казалось, он перемещался в пространстве незаметно взгляду, точно фантом. Дмитрий Николаевич снова метнулся на противника, еще раз замахнулся, но ударить не успел. Резкая острая боль обожгла ему бок, заставив отшатнуться и на мгновение утратить координацию. Этой секунды хватило неизвестному, чтобы кинуться в тень и раствориться в темноте проулка. Руднев понял, что в узком лабиринте домов, с учетом фантастической скорости движения незнакомца, преследование бессмысленно, да и небезопасно. Переводя дыхание, Дмитрий Николаевич осмотрел себя. Одежда с левого боку на нем была порвана. Засунув руку под сюртук, он почувствовал, что жилет пропитывается кровью. «Терентьев меня убьет!» Пробормотал он и, зажав рану, вернулся в прихожую доходного дома, где все еще плаксиво сетовал на судьбу услужливый домовладелец. «Господи, Дмитрий Николаевич!» — ахнул младший агент при появлении Руднева и метнулся вверх по лестнице. «Филипп Иванович! Анатолий Витальевич! Не вопите вы!» — шикнул на него Дмитрий Николаевич, но было уже поздно, доктор и сыщик выскочили на лестницу. «Что еще случилось?» — резко спросил Анатолий Витальевич. Дягилев же, поняв ситуацию быстрее, оттолкнул Терентьева и сбежал вниз с несвойственной ему прытью. «Руднев, что с вами произошло?» «Я встретил вампира», — ответил Дмитрий Николаевич, и доктор заглянул ему в лицо с откровенной озабоченностью. Терентьев и Дягилев завели Руднева в дворницкую, усадили на видавшие виды стул и принялись снимать с него пальто и сюртук. Доктор послал младшего агента наверх за своим саквояжем. «Что случилось? Кто вас ранил? Какого вампира вы встретили?» — зачастил вопросами не на шутку встревоженный Анатолий Витальевич. Руднев рассказал о своем приключении. Тем временем Филипп Иванович разрезал на Дмитрия Николаевича жилет и рубашку. На левом боку у Руднева была рваная рана. «Вы совсем с ума сошли!» — в сердцах кинулся на Дмитрия Николаевича сыскной надзиратель. «Какого черта вы на рожон сунулись? А если бы он вас убил?» «Ну, не убил же». «Почему вы ходите без оружия?» «Анатолий Витальевич, я гражданское лицо и на службе не состою. Мне по закону не положено оружие при себе иметь». «Вам и пытаться преступников задерживать не положено!» «Анатолий Витальевич, помилосердствуйте. Я же не из бравады», — оправдывался Руднев. «Ну, что бы вы на моем месте сделали? Чем ругать меня, пошлите кого-нибудь в проулок. Пусть посмотрит там внимательно. Он ведь там что-то искал, это точно». «Вы меня еще поучите! Я к вам буду охрану представлять, если у вас, Руднев, своей головы на плечах нет». «Так, хватит!» — вмешался в препирательство доктор. «Анатолий Витальевич, вы мне мешаете. Идите своим делом займитесь. Потом будете господину Рудневу выговаривать. А вы, Дмитрий Николаевич, вообще помолчите. Я не привык к болтливым пациентам». Спорщики подчинились. Клокоча от праведного возмущения Терентьев отправил в проулок околоточного с полицейским, а сам, прихватив с собой младшего агента, вернулся на место преступления. Доктор протер руки спиртом и принялся промывать рану, игнорируя оханье и шипение своего пациента. «Вы, Дмитрий Николаевич, — брюзгливо проговорил он, — пословицу мне напоминаете. Знаете какую? Амикус, цертус и настоящий друг познается в настоящих делах? высказал предположение Руднев, силясь улыбнуться. «Нет, Дмитрий Николаевич, другую. Дуракам везет», — отозвался ворчливый доктор. «Вам очень повезло, должен я вам сказать. Рана поверхностная. Задень он вас сильнее, вы вполне бы могли стать моим пациентом. В полной мере». «Почел бы за честь», — отшутился Руднев. «Смешного в этом мало, молодой человек. Рана рваная, такие скверно заживают». «Как думаете, чем он это сделал?» «Чем-то имеющим острие, но не имеющим лезвия. Заостренным штырем, например. Мне придется наложить вам швы». Филипп Иванович стянул края раны. Руднев взвыл от боли. «Доктор, полегче. Я начинаю понимать, почему вы только с мертвецами дело имеете». Дягилев достал из своего саквояжа флягу и протянул Дмитрию Николаевичу. «Глотните-ка», — приказал он. «Это коньяк. Приходится иметь для нервных свидетелей и не в меру чувствительных консультантов». Руднев послушно отхлебнул. «Готовы?» Дмитрий Николаевич вытерпел экзекуцию стоически. «Красота!» — похвалил свою работу Дягилев. «Швы у меня всегда хорошо получались. Еще в университете. Может, вам еще коньяку?» Руднев отказываться не стал. Пока доктор его перевязывал, вернулись околоточные с полицейским. В проулке они нашли склянку с каким-то белым порошком. «Как думаете, доктор, что это?» — спросил спустившийся вниз и уже остывший Анатолий Витальевич. «Я не цыганка, чтобы угадывать», — раздраженно ответил Дягилев. «Проведу анализ, отвечу». В течение следующего часа из доходного дома увезли тело погибшего коммерсанта. Младшие агенты околоточные опросили всех жильцов, а Терентьев с Рудневым облазили все место преступления в поисках хоть каких-нибудь улик. Усилия их были тщетны. Ничего, кроме подсохших и полузатоптанных влажных следов, на полу они не нашли. Да и те уже раскисли настолько, что ни размер обуви, ни ее особенностей понять было невозможно. «Опять мы с пустыми руками», — констатировал Анатолий Витальевич. «Ну, не совсем», — возразил ему Руднев. «Мы нашли склянку с порошком, и мне удалось увидеть преступника. Кстати, Прасковья описала его довольно точно. Только это был грим». «Грим?» — изумился сыщик. «С чего вы это взяли?» «Ну, Анатолий Витальевич, я лица вижу профессионально и точно различаю. Когда лицо живое, когда загримировано. Не знаю, как вам объяснить». «Ладно, верю вам на слово. Значит, получается, мы и лица его не знаем». «Я попробую нарисовать, как бы он мог выглядеть без грима. Но это будет гипотеза». «Анатолий Витальевич!» — окликнул сыскного надзирателя, вошедший в квартиру убитого околоточный. «Этот день когда-нибудь кончится!» — тихо простонал Терентьев. «Что там еще?» «К вам вестовой от оберполицмейстера». В тот же момент в дверь вошел бравый адъютант, гладкий да румяный и одетый словно с картинки. «Ваше высокоблагородие!» — звонко отчеканил он. «Вам пакет от их превосходительства!» Терентьев выдернул из рук рафинированного адъютанта конверт, распечатал и прочел. «Мне предписано явиться через 2 часа на экстренное совещание к оберполицмейстеру», произнес Анатолий Витальевич. «Вам, Дмитрий Николаевич, велено прийти вместе со мной. Передайте его превосходительству, что мы будем». Сыскной надзиратель так свирепо сверкнул глазами на адъютанта, что того как ветром сдуло. «Мне нужно заехать домой и переодеться», заметил Руднев с неожиданной сговорчивостью. «Я же не могу в таком виде к оберполицмейстеру явиться». Ему отчаянно никуда не хотелось ехать. Но чтобы хоть как-то поддержать Терентьева, подавать виду он не смел. Они заехали на Причистенку. Белецкий, к счастью, еще не возвращался, так что необходимости в лишних объяснениях у Дмитрия Николаевича не возникло. Когда часы отмерили, наконец, наступление нового дня, у бани Руднев и Терентьев сидели в душном, жарко натопленном и накуренном кабинете Дмитрия Федоровича Трепова, августейшей милостью оберполицмейстера Москвы. Помимо них тут же были и Лебедев, и глава жандармерии, и старшее отделение филеров, и еще с полдюжины чинов, дерганных и усталых. Трепов сперва высказал всем свое негодование по поводу беспомощности московских правоохранительных служб, а после начал спрашивать с каждого подробный отчет о проделанном и запланированном. Тянулась вся эта история неимоверно долго и муторно, поскольку на каждого докладчика приходилось не менее четверти, а то и получаса. Дмитрий Николаевич уже давно потерял способность следить за логикой речей и обсуждений. Все это виделось ему праздной потерей времени, да и чувствовал он себя скверно. Невзирая на жарко натопленную атмосферу, его бил озноб, а бок жгло, словно каленым железом. Очередным усилием воли он заставил себя сосредоточиться. На этот раз позицию свою излагал старший службы филеров. «И надо бы, чтобы всякий в городе знал о следственных действиях, и, имея нужную нам информацию, донес бы нам», — говорил он. «Этого никак нельзя допустить», — возразил Руднев, бесцеремонно перебивая докладчика. «Мы таким способом лишь панику посеем. Напуганные горожане будут видеть угрозу в каждом прохожем. Мы потонем в шквале доносов. Ситуация совсем из-под контроля выйдет». «Я и смотрю, господин Руднев, как вы помогаете ситуацию под контролем держать», — жалочно отозвался Дмитрий Федорович. «Какие ваши предложения? Может быть, вы, господин Терентьев, имеете нам что-то обнадеживающее сообщить?» «Ваше превосходительство», — отозвался Анатолий Витальевич. «Я не стратег. Мое дело, как у хорошей легавой собаки. Нам с господином Рудневым не в кабинетах следует сидеть, а по улицам, задрав хвост, бегать, да злодеев ловить». Чего было больше в заявлении Терентьева смирения или дерзости, Трепов не понял, но к чести его счел за лучшее не гневаться. «Так чего же вы здесь сидите, господа? Валяйте, задрав хвост, убийцу ловить. Да только помните, что собак, потерявших хватку и нюх, пристреливают». Получившие разрешение удалиться, Руднев с Терентьевым разом поднялись с мест, откланялись и поспешили вон из кабинета. Выйдя в приемную, Руднев ухватился за раненый бок и, застонав от боли, сложился пополам. На сером жилете у него расплывалось темное пятно. Терентьев и переполошившийся адъютант, дремавший за дежурным столом, кинулись к нему. Заметив, что Руднева колотит дрожь, Анатолий Витальевич приложил ладонь к его лбу. «Дмитрий Николаевич, голубчик, да у вас жар!» Озабоченно произнес он и сердито прикрикнул на растерянного адъютанта. «Чего встали соляным столбом? Велите экипаж подать!» Дмитрий Николаевич, не терпящий вокруг себя суеты, хотел было возразить, что все с ним в порядке, да только стало ему совсем нехорошо, и он был вынужден покорно подчиниться заботе друга.